266. Матерь Агни-йоги. Им, не знающим, нечего ждать и не на что надеяться. Но вам есть на что. У вас все впереди. И встречи желанные, к кому устремлены, и предвосхищение жизни в мире надземном, со всеми его неисчерпаемыми возможностями осуществления огненных дерзаний духа. Вам есть чего ждать. Основы, на которых вы строите свою жизнь, непоколебимы, вневременны и являются ступенями лестницы света, по которым поднимается дух все выше и выше, к вершинам знания и могущества. Ничто земное не сравнимо с достижениями духа, ибо они остаются с ним навсегда. Истинно, вам есть чего ждать, на что надеяться и к чему устремляться.